А гражданин Фрякин фотоаппарат достал, а гражданин Брякин пол-литра достал, а гражданин Крякин еще спал. Было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было. На улице Белинского в 13 часу тетя Ага, дядя Ага, ха-ха-ха. А гражданин Фрякин сфотографировал, а гражданин Брякин оприходовал, а гражданин Крякин еще спал. Было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было-было. На улице Белинского в 17 часу тетя Ага, ха-ха-ха, дядя Ага, ха-ха-ха. А гражданин Фрякин фотографировать устал, а гражданин Брякин позировать устал, а гражданин Крякин еще спал. А у тети изо рта и у дяди изо рта лезет длинная нога, волосатая нога. Лезет, лезет изо рта, не пролазит в ворота, ни в какие ворота. Ох, у тети ворота, ах, у тети ворота, ах, у дяди ворота. Мне б такие ворота, вот такие ворота. Нет на свете шире рта, чем такие ворота. И у Фрякина не то, о-о-о-от, и у Брякина не то, о-о-о-от, и у Крякина не то, о-о-о-от. Фрякин, закрой рот, Крякин, закрой рот, Брякин, закрой рот, рот закрой, идиот.